Глава 11. 70 килограммов живого веса. Самым зябким воспоминанием безукладниковского детства были темные зимние утра, когда ровно в 6 самостейно врубалось радио, не выключавшееся на ночь, поскольку служило родителям будильником, и на последний драгоценный сон обрушивался гимн страны, грозный хор в 200 глоток, «Союз нерушимый, республик свободных». Безукладников на всю жизнь запомнил страх, который охватывал его маленького школьника. Не потому, что надо было так рано вставать и плестись в школу с тяжелым ранцем по морозу. И даже не потому, что несущийся из репродуктора голос Родины выражал беспощадную строгость. Потому что в грохоте этой музыки голый подросток, вырванный из постели, как из материнского лона, несущий свою нескладную наготу, свои мурашки и стыдное детское нетерпение в туалет, чувствовал себя насекомым, щепкой, абсолютным ничтожеством перед волей народа, которая всегда права и никогда ничего не прощает. А этим простуженным ангинным утром, надраивая зубы, умываясь, искоса поглядывая в зеркало, уже необратимо взрослый, без укладников, вдруг испытал приступ такой леденящей ярости, что сам себя поразился. Его травят как дичь, выкуривают как звери из норы. Можно сказать, его уже убивают, а не убили еще по чистой случайности. И кто охотник? Садист, по которому плачет тюрьма, добавить мысленно, тот, кто отнял у меня Ирину, было слишком больно. 8-летнего безукладникова мама посылала в магазин продукты за хлебом и за сметаной. Он брал авоську, стеклянную банку с крышкой и уходил в магазин как на казнь. Потому что на обратном пути его поджидал рослый соседский парень в красной ковбойке, загораживал собой дорогу, криво улыбался и спрашивал всегда одно и то же. «Ну что, стыкнемся?» Это было приглашение драться, просто так, без повода. И каждый раз без укладников тушевался, прятал глаза, уходил. И каждый раз его мучитель криво улыбался, наслаждаясь беспроигрышной игрой кошки с мышкой. Задним числом безукладников размышлял о причинах своей позорной робости и находил ей тупое оправдание. Руки ведь заняты покупками. Якобы все дело в проклятой сметане. Как ни странно, объяснение оказалось точным. При очередной встрече в ответ на идиотский сакраментальный вопрос «Ну что, стыкнемся?» безукладников молча снял крышку с банки и аккуратно вывалил всю сметану на красную ковбойку. Ковбойка вытаращила глаза, попятилась, что-то выкрикнула тонким голосом. Но эта встреча стала последней, игра закончилась. Домой без укладников шел налегке, холодея от ужаса победы. Он вспомнил тот случай сейчас, когда вдруг обнаружил себя в состоянии, близком, так сказать, к опрокидыванию сметаны. До следующего, фактически окончательного визита болта оставалось чуть менее 3 часов. Во дворе сгущались разнородные наблюдательные силы. Горло болело так, будто в него насыпали толченого стекла. Любимая некогда осенняя суббота грозилась теперь ничем не отличаться от осенних же понедельников. Тянуло снова лечь в постель и не вставать несколько суток. Но сильнее всех потребностей был этот соднящий, как ожог, мальчиковый позыв снять крышку и опрокинуть банку. Мобильный телефон Шимкевича четырежды исполнил турецкий марш, прежде чем обратил на себя внимание музыкальной общественности. Он задавал тон в достойной компании. Фуги Баха, куплетов Тореадора и Канкана, рассевшиеся с пивом и копченой рыбой на кафельном берегу бассейна. Сам Коля в этот момент вольно плескался в хлорированной стихии, в хороводе 100-долларовых длинноногих наяд, всплывающих по вызову. Наяды были вызваны и оплачены Фугой Баха, маленьким, вечно мрачным подполковником таможни, которого, как лошадку за узцы, влекло, во-первых, все прекрасное, а во-вторых, высокая благодарность за высокие материальные благодарности, выражаемые Колей Шимкевичем, в благодарность за посильную таможенную благодарность. Коля шумно откидывался на спину и разбрасывал конечности во все стороны света, стремясь не обделить своей ступней либо десницей ни одну из участниц хоровода. Наяды, задетые за живое, прыскали и кокетливо матерились. Пиликающий мобильный марш был, наконец, переправлен мокрыми ручонками в эпицентр бурливой стихии и поднесен к депутатскому уху, чтобы шаловливый Коля мог озвучить свою дежурную шутку «База торпедных катеров слушает». Чуть задыхающийся, как бы на грани срыва, глуховатый голос обратился к нему по имени-отчеству, и Шимкевич изготовился отбрить какого-нибудь попрошайку избирателя, но в трубке сказали: «Моя фамилия Безукладников. Я вам советую сейчас подплыть к бортику, а то вдруг захлебнетесь и не узнаете». Шимкевич слушал беззвучно, слегка выпучив глаза. И по мере того, как его ухоженные щеки из персиковых становились грязно-малиновыми, вся водная и сухопутная жизнь вокруг смолкала, устрашенная живодерским бессмысленным выражением на лице купальщика. Мокрые наяды в бикини и без торчали из воды в мерзнущих виноватых позах, уже как рядовые проститутки, готовые к тому, что их вот-вот прогонят пинками. На берегу даже бросили жевать. Безукладников говорил в идеальной тишине. Тишина создалась такая, что позволяла различить вкрадчивое дыхание аппаратуры из конторы Стефанова, особо участливой ко всем Колиным переговорам и собеседникам. А этому собеседнику с точки зрения вкрадчивых ведомств просто не было цены. Он быстро и внятно перечислял наиболее тяжкие подвиги Шимкевича, заботливо поясняя: «Страна должна знать своих героев, я вам это устрою». Героя же, казалось, настиг полный ступор. Взгляд его разбегался наподобие ртути, расползался по каким-то невидимым глинистым ямам и лишь раз ядовито плеснул в сторону примолкшей фуги Баха, когда звонящий упомянул таможенника Лешу, выброшенного с балкона по ошибке, то есть по ложной наводке подполковника, сидящего сию минуту у бассейна. «Но вам-то без разницы, кого убивать, не так ли?» Шимкевич, наконец, выдавил из себя вопрос по существу. «Чего тебе надо, денег?» «Придурок», — сказал Безукладников. «Придурок». Почти безголосый, он уже почти кричал. «Ты хотя бы не заставляй ее ползать перед тобой на коленях. Она же в детстве левую коленку повредила, до сих пор на холоде болит. Придурок. Ты через 6 лет умрешь от инсульта при всех этих долларах. И не присылай ко мне больше своих наркоманов, своих киллеров полоумных. У меня здесь не зоопарк». Безукладников бросил раскаленную трубку и понял, что погиб. Отсчет времени начался. Шимкевичу понадобится 162 минуты, чтобы среди субботнего дня созвать ударную команду и пригнать ее на кондукторскую. Малыми силами он не стал бы штурмовать и курятник. Беспрепятственно уйти из дома уже не удавалось. Наблюдатели у подъезда получили сигнал боевой готовности. Один вполне мордатый топтался вызывающе близко, на лестничной площадке между 4-м и 5-м этажами. Законопослушный вариант вызова милиции сулил унизительную телефонную разборку с таким финалом: «Пишите заявление и приходите утречком во вторник на прием к инспектору». У него был выбор — собраться прямо сейчас, надеть пальто, спуститься вниз, выйти из подъезда, быстрым независимым шагом, не реагируя на оклики, пересечь двор и уже на подходе к перекрестку, не слишком людному в этот час, принять пулю в крестец, причем вкупе с такой дикой, одуряющей болью, что следующий контрольный выстрел станет просто спасением. Либо никуда не идти, позавтракать яйцом в мешочек, постоять под горячим душем, полистать заждавшегося человека-невидимку, покурить, снова покурить, думая о каждой сигарете. Это последнее в жизни. Потом лежать на полу с простреленными коленями, прикованным к батарее парового отопления, лежать до приезда Шимкевича, который, не говоря ни слова, наступит лакированными туфлями ему на грудь и начнет прыгать по груди и по лицу. «Знаете, что такое животный страх?» — спросил меня Безукладников. «Это когда у тебя вместо ума и души остается один живот, в котором все кишки скручены судорогой». Он пошел в ванную, разделся, оглядел свое тело, как некую бесхозную мнимость, и встал под душ. По серо-голубой стене вертикально расходились 2 трещины, образующие под потолком дождливый материк. Приговоренный смотрел вверх на струи воды, на географические трещины и спрашивал у этого запотевшего материка: «Как мне уцелеть?» И переспрашивал, прислоняясь лбом к береговой линии: «Как мне уцелеть?» Ответ включал поразительно нелепую череду шагов, последний из которых Безукладников вообще мог бы выполнить лишь в состоянии белой горячки. На яйцо в мешочек и человека-невидимку ему уже не хватило самообладания. Он оделся медленно и тщательно, глядя с прощальным чувством на свою, теперь уже не свою комнату, причесал мокрые волосы и поплелся к выходу. За дверью, приоткрытой в тяжелейшем приступе неуверенности в себе, блеснула кожаная куртка соглядатая, рванувшего с медвежьей прытью на пятый этаж. Безукладников пересек лестничную площадку, будто контрольную полосу, и позвонил в квартиру соседки. Субботнюю Луизу в зеленой косметической маске хотелось облизнуть, как блюдце с крыжовенным вареньем. «Александр Платонович, я очень извиняюсь, красота же требует жертв». «Вашу красоту никакие жертвы не испортят. Можно позвонить? У меня что-то с телефоном». Он набрал номер, которого не знал еще минуту назад. Где-то на северной окраине города взяли трубку, и вялый и вяленый голос прирожденного неудачника ответил «Алло». С изумлением прислушиваясь к невидимому суфлеру, Безукладников заговорил бодряческим тоном, каким, по его разумению, должны говорить отъявленные бизнесмены. А ему, как отъявленному бизнесмену, приспичило выяснить, правда ли, что Тимоша срочно к такой-то матери распродает свой обувной магазин «Саламандр». Женственный Тимоша, мрачно толстеющий на нервной почве, отвлекся от куриного бедра и заправил живот в тренировочные штаны. «Ты сам кто такой, кто тебя навел?» «А я-то как раз покупатель», — представился Безукладников, по наводке Бориса Михайловича. В туманного, как Эверест Бориса Михайловича, Тимоша верил истовее, чем в курс доллара, объявленный с небес Центробанком, а слово «покупатель» вызывало у него буквально физиологическую радость. Покупатели — это были такие слабоумные чудесные существа, которые по своей воле несли Тимоше деньги и кормили его. Кормили даже не за то, что он обувал их в китайский и турецкий ширпотреб под видом немецкого, а, видимо, за то, что он, Тимоша, такой необыкновенный. А если есть еще болваны, которым нравится ходить в опорках, склеенных резиновой кашей, то, значит, их надо обувать. Правда, в последние полгода Тимоша нес ужасающие убытки из-за уличных торговцев, замусоривших город точно таким же товаром, но по бросовым ценам. Склад ломился от сезонных неликвидов, пропах склепом мышиной мочой. Этот запах не давал Тимоше спокойно завтракать, обедать, полдничать и трижды ужинать, включая два перекуса после полуночи. Но этот покупатель своей чудесностью и особым слабоумием превзошел всех. Он желал купить сразу 300 пар обуви, причем немедленно и за наличный расчет. «Только у меня товар немного прошлогодний», — на всякий случай сознался Тимоша. «Клиент всегда прав», — наобум ответил Безукладников, и Тимоша почудилось, что сделка может сорваться. «Я же, блин, отдаю за 40%. А я беру за 60, но только сегодня, с доставкой на дом». Умалишенным лучше не возражать. «На дом значит на дом. Ровно через 2 часа?» «Окей, ровно через 2. Записываю адрес. Номер дома, номер подъезда. Заметано». Безукладников заставил себя широко улыбнуться, как это ему казалось принято у коммерсантов, ударивших по рукам. Свежеумытая после маски, потрясенная Луиза стояла посреди комнаты и, забыв о приличиях, глядела с открытым ртом. Вчера еще милый, интеллигентный Александр Платоныч, теперь зараженный миром Чистогана, демонстрировал, так сказать, гримасы капитализма. «Простите меня, зачем-то», — сказал он, уходя. Это последнее, что она слышала от Безукладникова. Он отступил назад за контрольную полосу, в свое ненадежное логово, где пока еще было тихо. Время уходило так медленно, как будто ему было больно расставаться с пространством. Не зная, куда себя девать напоследок, Безукладников принялся двигать шифоньер в сторону прихожей. Шифоньер настырно упирался всеми четырьмя корявыми ногами. Безукладников намочил под краном половую тряпку и просунул ее под мебельную подошву. Тащить за тряпку было немного легче. После того, как шифоньерная туша заполонила прихожую и привалилась к наружной двери, Безукладников понял, что потерял доступ к плащу на вешалке и к ботинкам, стоящим под ней. Выдвигать шифоньер обратно уже не было сил. Остаток времени он провел в тупой неподвижности возле кухонного окна. Одинокая пенсионерка со второго этажа водила по двору на веревке беспородную собаку, и они обе вызывали зависть своей никому ненужностью. Снежная крупа косой побежкой неслась к неопрятно чернеющей земле, внушая надежду на некое светлое постоянство, что отнюдь не отменяло полного безразличия будущего снега к этим людям, глядящим из окон на субботний белый свет, и к этим бойцовского вида, уверенно вышедшим из-за угла дома и пересекающим двор. Когда в дверь постучали, Безукладников нехотя зашевелился. Что он еще успел сделать? Нарыть в духовке несколько пачек валюты и натолкать карманы брюк. Одернуть по школьной привычке свой затерханный джемпер. Вытянуть на себя оконную раму и встретить голым лицом вторжение острой снежной крупы. Послушать, вздрагивая крупной дрожью, как выламываю с треском входную дверь. Вынуть ноги из домашних тапочек, тут же снова надеть их, с сожалением снова разуться и в два неловких приема взобраться на подоконник. И вот так он торчал некоторое время, полусогнутый, в распахнутом оконном проеме, знобко примериваясь к четырехэтажной высоте, пока за его спиной ударная бычья сила молча прорубалась через шифоньерную баррикаду. Жестяной карниз холодил пальцы ног в бумажных носках, снег все падал на полуголые кусты и деревья, на тротуары, на ярко-синий тен груженого зила, въезжающего во двор. Квартиру заполнили топот и чужие голоса. «Мама, родная», — тихо сказал Александр Платоныч, глядя вниз, — «я же там костей не соберу». Пространство сузилось до синего пятна, притороченного к черному газону. Безукладников замедлил дыхание, подался головой вперед и, что есть силы, оттолкнул ногами карниз. Когда в начале зимы я зашел повидать Безукладникова, мой визит окончился у его растерзанной двери, заколоченной кое-как сизой фанерой и заклеенной казенной бумажкой с печатями. Старенькая дама с собачкой, встреченная у подъезда, на мой вопрос о жильце с четвертого этажа, сообщила с восторгом очевидицы, что жилец выбросился из окна, потому что запутался в криминале. Спасибо, милиция прибыла вовремя, взломали дверь, а там море крови и труп. Чей труп? Жертвы? Чей же еще? Мы с Дусей собственноручно видели, как выносили. Да, Дусечка? Так он тут, знаете, какую стрельбу учинил? Кто? — спросил я уже совсем по-глупому, и, не выслушав ответа, пошел во свояси. В следующий раз мне предстояло узреть Безукладникова на милицейском плакате, увеличенную почти до загробной размытости крохотную фотографию с клеймом, видимо, паспортным, в портретной кампании заведомо преступных бедолаг, собранных под общим заголовком, разыскиваются. Одно только это слово слабо намекало на возможность удачного приземления, выбросившегося из окна, хотя сам его снимок своей трагической документальностью напоминал скорее кладбищенские овалы на памятниках. 70 килограммов пока еще живого веса, упавшие с четвертого этажа, пробили дыру в мерзлом тенте из полихлорвинила и успешно застряли в темной картонной пыли обувных коробок. Едва ли не в ту же секунду в разных концах двора захлопали выстрелы, пухлый трясущийся человек в кабине крикнул шоферу «Гони нахер!», и тяжелый ЗИЛ, как подстреленный буйвол, ломанулся вперед, не разбирая дороги, сквозь кусты и детскую площадку, подальше от этой подлой засады. За время пути Безукладников так захолодел, что собственные ступни уже казались ему фанерными. В попытках согреться он позволял себе углубиться в китайско-турецкие залежи и даже выкопал подходящего размера башмаки, почему-то свекольного цвета. Перепуганный буйвол мчался до тех пор, пока, наконец, смертельно взволнованному Тимоше не захотелось по нужде. Остановились на пригородном пустыре возле мусорной свалки. Именно эту свалку Тимоша будет потом вспоминать долгие годы, как место, где полностью подтвердились его подозрения о прекрасной жизни, в которой чудесные малоумные существа кормят и кормят Тимошу за его сугубую необыкновенность. Как раз такое существо, типичный с виду покупатель трехкопеечного хлама, приблизилось к Тимоше, пока тот застегивал брюки. Незнакомец одет был явно не по погоде, его трясло, но он выразился, будто на светском приеме. «Бесконечно вам благодарен, уж извините за беспокойство», протянул комок зеленых купюр и захромал прочь. И тут же вернулся, чтобы снова извиниться. «Я, знаете, у вас там ботиночки позаимствовал». «Уплочено», — сказал Тимоша.